38. Реформа Александра I. Сын Екатерины II, Павел I, правил в 1796-1801 годах. Преследовал екатерининских орлов, ввел прусские порядки в армии, отменил положение жалованной грамоты дворянству, 1785. Ограничил барщину 3 днями в неделю, запретил продавать крестьян и дворовых без земли. Своей антидворянской политикой Павел I подписал себе приговор и был убит в результате переворота в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. Внук Екатерины II, Александр I, правил в 1801-1825 году. До войны с Наполеоном проводил реформы, которые разрабатывал Михаил Михайлович Спиранский, 1772-1839. Петровские коллегии были заменены министерствами 1802. Указом о вольных хлебопашцах 1803 было разрешено отпускать крестьян на волю. Началась отмена крепостного права в Прибалтике с 1804 года, где возникло хуторское хозяйство. Спиранский подготовил политическую реформу с введением системы выборных дум, разделением властей 1808-1809. Но из всего задуманного был лишь создан Государственный совет, 1810-й, совещательный орган при императоре. Спиранский был отправлен в отставку и сослан. После войны с Наполеоном Александр I дал либеральную конституцию царству польскому, 1815-й, но новый вариант конституции для России, государственная уставная грамота Российской империи, подготовленный Новосильцевым и Вяземским, не был реализован. Во внутренней политике начались контрреформы.